Одинокая хижина. Все засыпал снег. Одинокая старуха в хижине лесной. Зимние дни в одиночестве. Снова спиной прислонюсь к столбу посредине хижины. Сосновую хвою жгу, сушу на огне полотенце. Зимняя стужа в пути. Шатая дощатую дверь, сметает к ней листья с чайных кустов зимний холодный вихрь. Зимой горька вода со льдом, но крысе водяной немного надо. Чуть-чуть я горло увлажнил. В конец отощавший кот одну ячменную кашу ест, а еще и любовь. Снежное утро. Сушеную рыбу глодать одному — вот моя участь. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Скрежет пилы. О, бедность, бедность! В полночь зимой. Ударил я топором и замер. Каким ароматом повеяло в зимнем лесу? Йоса Бусон. Перевод Марковой. Отметаю снег. Но о снеге забыл я. Метла в руке. Зимняя ночь в саду. Ниткой тонкой и месяц в небе, и цикады чуть слышный звон. Послышится вдруг шорх, шорх, в душе тоска шевельнется, бамбук в морозную ночь. Мацуо Басё. Перевод Марковой. «Да, да, сейчас отворю». Я отозвался, а все стучат. Ворота в глубоком снегу. Мукаи Кёрай. Перевод Марковой. Ношу хвороста отвезла лошадка в город. Трусит домой, бочонок вина на спине. Мацуо Басё. Перевод Марковой.